В Евангелии от Луки, 2 главе, мы находим повествование о рождении Христа. Читаю с 8 по 20 стих следующие слова. В этой стране были на поле пастухи, которые содержали стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: слава Вышних Богу, и на земле мир, в людях благословение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешивши, нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. В кратких размышлениях хочу обратить ваше внимание на праздник Рождества, как на великий праздник радости, великий праздник подарков, великий праздник мира. «Я возвещаю вам великую радость», — так сказал небесный вестник. Эта радость не ограничена, потому что она принадлежит всем людям различных рас, различных сословий и национальностей, которая будет всем людям без исключения, кто только желает радоваться. Эта радость неизреченная, потому что в погибающий мир пришел Спаситель. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Да, Рождество Иисуса Христа есть великий праздник радости, потому что Бог Отец в любви своей дал великий подарок человечеству. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда Саул, бывший гонитель церкви, был озарен небесным светом, познал Иисуса Христа, Сына Божия, как Господа своего, принял этот чудный подарок, о котором 700 лет еще до рождения повествовал пророк Исаия следующими словами: «Ибо младенец родился нам, сын дам нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира». Исаия 9:6. И он стал Павлом, великим последователем и апостолом его. То переполнен благодарностью Богу писал в своем втором послании к Коринфянам 9 главе 15 стихом следующие слова: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Да, Он был переполнен благодарностью Богу за этот неизреченный дар Божий и посвятил жизнь свою на служение Ему. Поэтому Рождество Иисуса Христа является также великим праздником подарков. Бог Отец в неизреченной любви Своей к погибающему миру дал неоценимый подарок единородного, возлюбленного Сына Своего. Сын Божий отдал жизнь Свою, чтобы дать тебе, дорогой радиослушатель, жизнь вечную. Какой же ты подарок дал Ему? Он не нуждается твоим имением. Маловажно для Него твое знание. Но есть один подарок, который Он примет с радостью от тебя. И этот подарок возрадует также небесных жителей, если со смиренным духом и сокрушенным сердцем ты придешь к Нему и скажешь, как некогда Саул: «Господи, что повелишь мне делать?» Подари же ныне Ему сердце твое, и тогда Рождество Иисуса Христа станет для тебя великим праздником мира. Тебя, бедного, несчастного грешника, Иисус Спаситель простит, спасет, обогатит небесными благами и пошлет в сердце твое мир. Он сам поселится в сердце твое, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Это мы читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 14 и 17 стихи. Да благословит вас Господь, и пусть поистине Рождество Господа нашего Иисуса Христа будет для вас праздником радости, будет для вас праздником подарков и будет для вас истинным праздником мира в вашем сердце. Аминь.